Облако в мозгах. 27 августа 2007 года. Каждый прекрасно знает, как руководить футбольной сборной, воспитывать детей, лечить десятки расхожих болезней, расставлять мебель. Последние годы к списку общеизвестностей добавилась причина глобального потепления. Недавно мне прислали электронное письмо сразу четверо кандидатов физико-математических наук. На сайте web.vrn.ru они обнародовали новую теорию. По их мнению, инфракрасное излучение, исходящее от поверхности Земли, задерживают облака. Число же облаков стремительно растет по мере увеличения авиационного сообщения. Ибо выхлоп реактивных двигателей на больших высотах, где воздух практически свободен от пылинок, создает центры конденсации и кристаллизации воды, тем самым способствуя формированию облаков даже в тех местах, где они естественным путем почти не образуются. Отсюда и рост температуры. Должен признать, статистику роста числа и суммарной площади облаков разных видов, приведенную авторами, я вряд ли смог бы опровергнуть. Для этого мне пришлось бы несколько лет перелопачивать материалы, изученные четырьмя кандидатами. Вряд ли это и требуется. Из общих соображений достаточно очевидно, что любые несгоревшие частички или даже просто изменения состава воздуха могут способствовать конденсации влаги в нем. Различия естественных и самолетных облаков, описанные на сайте, тоже выглядят правдоподобно. Даже с поправкой на то, что современное небо авторы изучали по фотографиям, а облака до авиационной эпохи – по живописи, изобилующие естественными авторскими вольностями. Готов я поверить и в то, что облака задерживают инфракрасное излучение. Вода это успешно делает в парообразном виде. Отчего бы ей и в иных агрегатных состояниях не заниматься тем же? Ведь за поглощение в этом диапазоне отвечают отдельные молекулы, а не кристаллы в целом. Но позвольте, облака — не односторонние зеркала, столь модные в детективах. Если они задерживают инфракрасный поток от Земли, то и поток от Солнца подвергается такому же обращению. Более того, солнечное излучение содержит не только инфракрасную составляющую. Основная часть его энергии лежит в видимом диапазоне, так что каждый может невооруженным глазом убедиться. Энергопоток от Солнца в присутствии облаков явно уменьшается. Впрочем, если бы облака просто поглощали свет, это не изменило бы суммарный нагрев Земли. Просто грелись бы те слои атмосферы, где облака плавают. Конечно, основная часть тепла сразу уходила бы в холодные просторы космоса. Но кое-что все же доставалось бы и той части воздуха, которую мы можем ощущать непосредственно. К несчастью для четверых кандидатов, облака отражают куда больше света, чем поглощают. Каждая граница раздела веществ — естественный отражатель. Когда их много, отражается едва ли не весь свет. По этой причине мука и толченое стекло белые, хотя цельное зерно желтоватое, а цельное стекло прозрачное. При взгляде с самолета облака под ним всегда белые. Не зря англичане говорят, у каждого облака серебряная подкладка. Между тем, практически все тепло, исходящее от Земли, результат поглощения ею солнечного света. Правда, есть и подземное тепло, результат медленного распада радиоактивных элементов, оставшихся от времен формирования планеты. Но его поток столь скромен по сравнению с мощностью солнечного облучения, что даже крутейшие фантазеры не пытаются приписывать глобальное потепление росту вулканической активности. А уж тепло, вырабатываемое человеческой техникой, сгоранием ископаемых топлив, атомными электростанциями и подавно меньше тысячной доли подаренного Солнцем. Отсюда легко видеть, чем больше облаков, тем холоднее Земля. И рост облачности не вызывает глобальное потепление, а противодействует ему. Собственно, каждый и без всего этого анализа знает. Пасмурный день холоднее ясного, и даже одно облачко, набежавшее на солнце, заметно снижает температуру. Так что не надо, как я когда-то, 5 лет изучать теплофизику, чтобы понять. Теория четверых кандидатов физико-математических наук не имеет ни малейшего отношения ни к физике, ни к математике. Зато отношение этой теории к экономике вполне очевидно. На сайте предлагается книга, содержащая несколько более подробное изложение авторских фантазий и даже предложение по изменению организации самолетного сообщения, способные, по словам авторов, предотвратить придуманную ими угрозу. Цена книги вроде бы скромная – 200 рублей, но рассылается она электронной почтой, то есть расходы на тиражирование и пересылку нулевые. А учитывая нынешний массовый интерес к модной проблеме и легковерность широкой публики, можно не сомневаться, авторы не останутся в накладе. Правда, на мой вкус, они несколько мелочатся. Сейчас во многих развитых странах, Европейском Союзе, Японии, скоростное железнодорожное сообщение развилось настолько, что всерьез конкурирует с авиацией. Да и в России уже бегает немало быстрых поездов. Например, некоторые составы ходят между Москвой и Питером за время меньшее, чем авиаперелет с учетом дороги между городами и аэропортами, и даже без учета нынешнего антитеррористического досмотра перед вылетом. Интересно, сколько могли бы заплатить РАО РЖД или французское SNCF за теорию, способную доказать? Каждый, кто воспользуется их услугами вместо авиасервиса, спасает планету от глобальной угрозы. Впрочем, даже и без надлежащего размаха, показанного, например, авторами фреоновой теории озоновых дыр или парниковой теории глобального потепления, борцы с самолетными облаками в который раз доказали: мошенничество, построенное на древней формуле «Stultorum numerus infinitum est» — «дураков число бесконечно», вполне способно неплохо прокормить.